158. Психическая энергия, иначе говоря, огненная энергия или агни, явлена в каждом живом существе. Каждый человек может различить в себе элементы плотные, тонкие и огненные. Там, где мы чувствуем проявление психической энергии, там уже область огненная. Из этих осколков можно складывать целое огненное миропонимание. Каждый, при внимательном наблюдении за рефлексом его бытия, может усмотреть множество характеристик огненного обихода. Это нужно замечать, ибо таким образом мы перестаем понимать огненный мир как нечто отвлеченное. Такое понимание огненного мира особенно пагубно, но и все отвлеченные толкования не помогут эволюции. 159. Можно отличать среди наших свойств черты тонкого мира. Они не всегда будут касаться психической энергии, но многие воспоминания, многие природные отвращения и склонности могут быть продуктами тонкого мира. Также и воспоминания о каких-то невиданных лицах или местностях могут быть не из плотного мира. 160. Также можно на отдельных фактах познать тонкий мир, как целое миросозерцание. Но для этого нужна внимательность, иначе утонченность, то, что называется культурностью. 161. Вы правы, замечая, что именно внутреннее неблагополучие особенно губительно. Можно выиграть все процессы, можно встретить новых друзей, но внутреннее разложение может отогнать самого хорошего друга. Когда в воздухе пыль перца, все начинают чихать. Так империл может распространяться. Вы видели не раз, как подходили новые обстоятельства, но их нужно встретить. Так нужно, наконец, понять о заразе империла. Нельзя легкомысленно относиться к разложению. Этот процесс передается как проказа. Может быть, или укрепление, или разложение, не может быть третьего состояния. Нельзя советовать укреплять насильно. Нельзя спасать от проказа насильно. Нельзя удерживать от империла насильно. Дружелюбие не насилие. Рост сердца не от кнута, но можно растить сад прекрасно лишь действиями прекрасными. Оскорбление иерархии непоправимо. 162. Садху указал на плод манго, сказав: «Вот три мира. Сперва оболочка, которая не имеет цены, затем мякоть приходящая, но питающая, и потом зерно, которое может сохраниться на вечность. Тонка оболочка, уже существеннее мякоть, и мощное зерно». Такие же аналогии представляет яйцо. Оболочка — приходящее явление, но белок уже пища, хотя и ненадолго, и затем огненный желток. Человек представляет синтез всех трех царств, но и символ трех миров всюду показан. Так обычай в памятный день обмениваться красными яйцами имеет в себе древнейший символ. Люди хотели напомнить друг другу о пути трех миров, о пути восхождения и воскресения. Так не будем думать, что путь не запечатлен даже на простых предметах. 163. Совершенно понятно желание узнать, почему, посещая тонкий мир, мы не поражаемся многоцветностью аур. Во-первых, сознание транспонирует многие впечатления. Но главное в том, что существует гармония синтетическая. Конечно, можно различить степень озарения, но самое излучение, так же, как и в плотном мире, может быть вызываемо мысленно. Было бы несносно, если бы тонкий мир весь дрожал в пестрых радугах. Даже на земле радуга иногда может раздражать, но мир тонкий действительно светится совершенно гармонично. Мы не говорим о низших слоях, где нельзя искать гармонии.